із груді у них сквозь стиснутые зубы вырывалось хриплое дыхание. Зрители перестали соблюдать спокойствие. Теперь то и дело раздавались то мужские, то женские голоса. «Бей! Рази его! Суд Божий! Да поможет тебе Бог!» Князь помахал рукой, чтобы успокоить толпу, но уже не мог удержать ее. Возгласы становились все громче. На галерее стали плакать дети. И, наконец, под самым боком у княгини молодой женский голос крикнул сквозь слезы. «За Дануську! Збышка! За Дануську!» Збышка знал, что он дерется за Данусю. Он был уверен, что этот крестоносец тоже приложил руку к ее похищению и, сражаясь с ним, знал, что мстит за обиды, нанесенные ей. Но он был молод и жаждал битвы, и в эту минуту думал только о самой битве. Этот внезапный крик напомнил ему о его утрате, о горькой участи Дануси. От любви, сожаления и жажды мести кровь закипела в его жилах. Сердце надрывалось у юноши от проснувшейся муки, и ярость овладела им. Страшных, как порывы бури, ударов его крестоносец не мог уже ни уловить, ни отразить. Збышка с такой нечеловеческой силой ударил щитом в его щит, что рука у немца внезапно онемела и бессильно повисла. Ротгер отпрянул в ужасе и откинулся. И в то же мгновение перед глазами его сверкнула секира, и лезвие молниеносно обрушилось на правое его плечо. До слуха зрителей долетел только душераздирающий крик. «Иисус!» Ротгер сделал еще один шаг назад и грянулся навзничь на землю. Тотчас на галерее зашумели. Пришла в движение толпа, словно пчелы на пасеке, когда, пригревшись на солнце, они начинают шевелиться и жужжать. Целые толпы рыцарей сбегали вниз по ступеням, слуги перепрыгивали через снежный вал, чтобы поглядеть на трупы. Повсюду раздавались возгласы. «Вот он, суд Божий! Есть наследник у Юранда, честь и хвала ему! Вот это мастер рубить секирой!» Другие кричали: «Нет, вы только поглядите, да подивитесь! Сам Юранд не сумел бы так раскроить!» Вокруг трупа Ротгера сбилась целая толпа любопытных, а он лежал на спине, и лицо его было бело, как снег. Рот широко открыт, а плечо все в крови, и так страшно рассечено от шеи до самой подмышки, что держалось оно чуть ли не на одной только коже. «Вот, жив был», — толковали в толпе, «и такой ходил гордый, а теперь пальцем шевельнуть не может». При этом одни дивились его росту, другие — павлиньему султану, который чудно переливался на снегу, третьи — доспехам, которые стоили доброй деревни. Но тут подошел чех-глава с двумя слугами, чтобы снять с убитого доспехи, а любопытные окружили Збышка, восхваляли его доблесть, превознося его до небес. А тем временем у Збышка взяли щит и секиру, чтобы облегчить его. Затем Мрокота из Мацажова снял с потной головы молодого рыцаря шлем и надел ему шапку алого сукна. Тяжело дыша, Збышка стоял точно в остолбенении, бледный, от напряжения и ярости, с огнем, еще не погасшим в глазах, и дрожал от волнения и усталости. Его подхватили под руки, повели к князю и княгине, которые ждали победителя в теплой комнате у камина. Збышка опустился перед ними на колени, а когда отец Вышонок перекрестил его и помолился за усопших, князь обнял молодого рыцаря и сказал: «Всевышний рассудил вас, он направлял твою руку, и да будет благословенно имя его. Аминь». Затем он обратился к Делоршу и другим рыцарям и прибавил: «Тебя, иноземный рыцарь, и всех вас беру я в свидетели, и сам свидетельствую, что они бились согласно с законом и обычаем. И суд Божий свершился по-рыцарски и по-божьи, как везде он свершается. А тем временем княгиня Анна Данута, склонившись, говорила: